37. Капитан Де Соя предложил отказаться от маршрута, составленного бортовым компьютером Рафаила, и прыгнуть прямиком к одной из захваченных бродягами планет. «А что мы выигрываем, сэр?» — поинтересовался капрал Ки. «Быть может, ничего», — ответил капитан. «Но если во всем этом замешаны бродяги, нам, возможно, удастся выйти на след». Сержант Григориус потер подбородок. «Или нас захватит Рой. Прошу прощения, сэр, но во флоте его святейшества есть кораблики и посерьезнее». «Зато наш самый быстроходный», — отозвался Де Соя. «Вряд ли Рой сумеет его догнать. К тому же бродяги могли бросить планету. Для них это в порядке вещей. Напали, чуть отодвинули великую стену, а потом удрали, постаравшись уничтожить все, что можно, и оставив на всякий случай орбитальный патруль». Капитан сделал паузу. Он видел лишь одну из разграбленных бродягами планет — Свободу. Но зрелище произвело на него такое впечатление, что он искренне надеялся не увидеть больше ничего подобного никогда в жизни. «Так или иначе, с точки зрения времени для нас изменения в планах не имеет ни малейшей разницы. Как правило, прыжок за Великую Стену длится 8-10 месяцев корабельного времени и 11 с лишним лет объективного. С Рафаилом же все произойдет как обычно. Мгновенный переход и трехдневное воскрешение». Стрелок Реттик, как делал уже не раз, поднял руку. «Нужно кое-что учесть, сэр». «Что именно?» «Архангелы бродягам еще не попадались. Думаю, они и не подозревают о существовании таких кораблей». «Да что там говорить, сэр? Даже наши парни ни о чем не догадываются». Де Соя понял, к чему клонит стрелок, однако позволил Реттигу закончить. «Иными словами, сэр, мы здорово рискуем. Эти авизо — военная тайна ордена». Наступила тишина. Наконец Де Соя произнес. «Верно подмечено, стрелок. Я и сам долго над этим размышлял. Но командование выделило нам архангел с автоматической системой воскрешения как раз для того, чтобы мы могли покидать пространство, которое контролирует орден. Я полагаю, нам не возбраняется совершать прыжки на окраину и даже на территорию бродяг». Капитан перевел дыхание. «Я бывал там, ребята, сжигал орбитальные леса, сражался с роями. Бродяги они очень странные. Их попытки приспособиться к космосу во многом кощунственны. Быть может, они уже не люди. Но корабли бродяг значительно проигрывают Рафаилу в скорости. Если возникнет опасность, мы всегда успеем прыгнуть в гиперпространство. Вдобавок можно запрограммировать корабль на самоуничтожение в случае захвата». Швейцарские гвардейцы молча слушали. По всей видимости, каждый из них размышлял о предстоящей промежуточной, если можно так выразиться, смерти, которая наступит как бы вполне естественно. Они лягут спать в своих реаниматорах и больше в этой жизни уже не проснутся. Да, Кристоформ — поистине чудо Господне. Он способен восстанавливать разорванные в клочья тела, воскрешать тех, кто был убит, сожжен заживо, умер от голода или от болезни, утонул и так далее. Тем не менее, Кристоформ не всемогущ. Если ему приходится воскрешать человека слишком часто, рано или поздно он даст сбой. Так термоядерный взрыв уничтожает планетарный двигатель звездолета. «Мы с вами», — произнес наконец Григориус. Сержант знал, что капитан терпеть не может приказывать, когда речь идет о смертельном риске. «Правильно, ребята». Ки с Реттигом утвердительно кивнули. «Отлично», — сказал Де Соя. «Я запрограммирую компьютер. Если корабль попадет в ловушку, из которой у него не будет возможности выбраться, он взорвет ядерный двигатель. Правда, надо как можно точнее определить, что значит «не будет возможности». Впрочем, мне кажется, что опасность невелика. Мы придем в себя на... Господи, я даже не удосужился посмотреть, по каким из оккупированных бродягами планет течет Тетис. Первое, наверное, Тайдзин. «Никак нет, сэр», — отозвался Григориус, рассматривая выданную компьютером распечатку карты звездного неба. Толстый палец сержанта уперся в точку за пределами территории Ордена. «Хеврон! Еврейская планета!» «Хеврон так Хеврон. Занимайте места. Увидимся в следующем году в Новом Иерусалиме». «В следующем году, сэр?» — переспросил стрелок Реттик, бросив взгляд на карту перед тем, как скользнуть в реаниматор. «Я слышал эту поговорку от своих друзей-евреев», — Десоя усмехнулся. «Понятия не имею, что она означает». «Я не знал, что на территории Ордена еще остались евреи», — проговорил капрал Ки. «Мне казалось, они все торчат на окраине». Десоя покачал головой. «Когда-то я учился в семинарии и попутно посещал занятия в университете. Там мне приходилось сталкиваться с крещенными евреями. На Хевроне, капрал, вы увидите евреев собственными глазами. Не забудьте пристегнуть ремни». Очнувшись, капитан мгновенно понял, что-то случилось, что-то не так. В молодые годы Федерико де Соя не раз напивался в компании сверстников-семинаристов и однажды, после очередной гулянки, проснулся на чужой кровати. Слава богу, в одиночестве, но на чужой кровати в отдаленном квартале, не имея ни малейшего представления о том, как и с кем попал туда. Сейчас ощущения были похожими. Де Соя открыл глаза, ожидая увидеть реаниматоры в тесной каютке Рафаила. Потянул носом, рассчитывая уловить запахи озона и мужского пота. Тело невольно напряглось, привычно приспосабливаясь к невесомости. Капитан обнаружил, что лежит на широкой кровати посреди прелестной комнатки, а сила тяжести почти не отличается от стандартной. На стенах висели иконы «Дева Мария», «Распятый Христос с возведенными горе очами» и картина, изображавшая муки святого Павла. Сквозь шторы в комнату сочился солнечный свет. Обстановка, как ни странно, показалась де Сойе смутно знакомой, как и круглое лицо низенького священника, который принес ему бульон и стал кормить, одновременно рассуждая о всяких пустяках. Наконец в мозгу де Сойе что-то словно щелкнуло. Отец Баджо, священник-реаниматор, с которым капитан расстался в Ватиканских садах и которого никак не ожидал встретить снова. Пригубив бульон, де Соя бросил взгляд на бледно-голубое небо за окном. Пассем. Он попытался вспомнить, каким образом очутился на планете, но на память пришел только разговор с гвардейцами, долгий разгон в гравитационном колодце Безбрежного моря и смерть в момент прыжка. «Как?» — выдавил де Соя, хватая священника за рукав. «Как? Почему?» «Успокойся, сын мой», — отозвался отец Баджо. «Успокойся. Ты все узнаешь в свое время, а пока отдыхай». Убаюканный приятным голосом и солнечным светом, надышавшийся кислорода, которым был насыщен воздух в комнате, де Соя закрыл глаза и тут же заснул. Ему снились зловещие сны. К полудню, когда отец Баджо вновь принес чашку с бульоном, де Сое стало ясно, что добродушный священник не хочет отвечать на его вопросы. Не удалось узнать ни как он попал на Пассем, ни где Григориус и остальные, ни почему нельзя об этом говорить. «Скоро придет отец Фаррелл», — сообщил Баджо с таким видом, словно эта фраза все объясняла. Де Сойя смирился, принял душ, оделся и стал ждать, пытаясь привести в порядок мысли. Отец Фаррелл прибыл во второй половине дня. Высокий, худощавый, аскетичного вида прилад оказался, как незамедлило выясниться и слегка удивило Де Сойю, командором легионеров Христа. Голос у него был тихий, но суровый, а серые глаза отливали ледяным блеском. «Ваше недоумение вполне оправданно», — сказал Фаррелл. «Вдобавок вы наверняка чувствуете себя не в своей тарелке, как то обычно бывает с воскрешенными». «Святой отец, побочные эффекты воскрешения для меня не новость», — де Сойя криво усмехнулся. «А вот насчет недоумения вы заметили правильно». Как я очутился на Пасаме? Что произошло на орбите Хеврона? И где мои люди?» «Начнем с последнего вопроса, капитан». Фаррелл устремил на Десою немигающий взгляд. «Сержант Григориус и капрал Ки в данный момент приходят в себя в реанимационном центре швейцарских гвардейцев». «А стрелок Ретик?» — спросил Десоя, силясь отогнать дурное предчувствие, распростершее над ним черные крылья. «Мертв», — ответил Фаррелл. «Истинная смерть. Ему уже отдали последние почести, и его тело отправилось в пучину космоса». «Как он умер? Я хочу сказать, обрел истинную смерть». Десое хотелось плакать, однако он удержался от слез, ибо не был уверен, чем они вызваны — печалью или слабостью организма после воскрешения. «Подробностей я не знаю», — сказал священник. «В маленькой комнатке для посетителей они с Десоей находились вдвоем, если не считать святых, мучеников Христа и Божьей Матери». «Судя по всему, в бортовой системе автоматического воскрешения после возвращения Рафаила с Хеврона возникли неполадки». «Возвращение с Хеврона?» — перебил Десоя. «Боюсь, я не понимаю, святой отец. Я запрограммировал компьютер на бегство только в случае, если корабль столкнется с роем. Неужели так и вышло?» «По всей видимости, да. Я уже сказал, что подробностей не знаю. Да и в технических деталях не силен. Насколько мне известно, ваш корабль вошел в пространство бродяг. Нам было необходимо побывать на Хевроне». Фаррелл не стал одергивать Десою. Выражение лица священника ничуть не изменилось, однако капитан, взглянув в ледяные серые глаза, мысленно поклялся, что больше ни за что не будет перебивать собеседника. «Итак, вы запрограммировали компьютер Архангела на проникновение в пространство бродяг, и если все пройдет гладко, на выход на орбиту планеты Хеврон, правильно?» Десоя молча кивнул. Он нарочно не отводил взгляд, давая понять, что не примет никаких обвинений в свой адрес. «Если мне не изменяет память, ваша виза носит имя Рафаил». «Какие изящные формулировки! Какие лукавые вопросы!» Сразу чувствуется адвокат. «Что ж, у церкви много юридических советников и инквизиторов». «Как представляется, Рафаил в точности следовал инструкциям и, не встретив бродяг, вышел на орбиту Хеврона». «Тогда и отказал реаниматор Реттига». «Насколько я понимаю, нет». На какой-то миг Фаррелл перевел взгляд с Десои на стены комнаты, словно прикидывая, сколько могут стоить мебель и иконы. Не нашел, судя по всему, ничего интересного и вновь повернулся к капитану. «Насколько я понимаю, все четверо были уже, образно выражаясь, на пороге воскрешения, когда корабль совершил прыжок, последствия которого оказались роковыми для стрелка Реттига. Вторичное воскрешение после незавершенного — процедура гораздо более сложная, нежели стандартное воскрешение. Думаю, вам это прекрасно известно. В подобных случаях Кристоформ, бывает, не справляется с механическими неполадками». Наступила тишина. Погруженный в размышления Десоя, краем уха слышал доносившийся с улицы гул движения. С расположенного поблизости космопорта взмыл в небо транспорт. «Святой отец», — произнес наконец Десоя, — «пока мы находились на орбите Возрождения Вектор, техники проверили и починили бортовые реаниматоры». «Знаю», — Фаррелл едва заметно кивнул. «Мне представляется, что реаниматор Реттига был плохо отрегулирован, причем сознательно. Мы ведем расследование на возрождении Вектор, а также на Безбрежном море, на Эпсилоне Эридана И Эпсилоне индейцы. На неизреченные милости в системе Локаль 9352, на мире Барнарда, на НЖЦ 2629-4Б4, в системах Веги Прим и Тао Кита. «Похоже, вы стараетесь ничего не упускать». Десоя моргнул. Им наверняка пришлось задействовать два других архангела, иначе подобное расследование растянулось бы на годы. Но с какой стати его затеяли? «Совершенно верно», — отозвался Фаррелл. Десоя вздохнул и позволил себе сесть посвободнее. «Значит, нас обнаружили в системе свободы и выяснили, что Реттик мертв». «Прошу прощения, капитан». На губах Фаррелла промелькнула едва уловимая усмешка. «Вы упомянули систему свободы? Насколько мне известно, ваш корабль обнаружили в системе 70-й Змееносца. Он тормозил и двигался в направлении Безбрежного моря». «Что?» — воскликнул Десоя, садясь прямо. «Я же запрограммировал Рафаил на возвращение в случае неприятностей к ближайшему миру Ордена. А таковым является как раз свобода». «Возможно, компьютер счел необходимым изменить курс, чтобы оторваться от преследования», — ровным тоном заметил Фаррелл. «Возможно, он принял решение вернуться в исходную точку». Десоя кивнул и пристально поглядел на собеседника, стараясь угадать, что у того на уме. Лицо Фаррелла оставалось бесстрастным. «Вы сказали «возможно». Разве техники не проверили бортовой журнал?» Молчание Фаррелла можно было принять за что угодно. «И потом, если мы возвращались на Безбрежное море, то каким образом очутились здесь? Что произошло у 70-й Змееносца?» Фаррелл улыбнулся. «По чистой случайности, капитан. На орбите Безбрежного моря находился Авизо Михаил. На борту Михаила присутствовала капитан Ву». «Марджет Ву?» — перебил Десоя, забыв о своей мысленной клятве. «Совершенно верно». Фаррелл смахнул воображаемую пылинку со своих отутюженных черных брюк. «Учитывая то напряжение, которое возникло во время вашего пребывания на планете...» «А, вы про епископа Меландриана, которого я отослал в монастырь, чтобы не путался под ногами? Понимаете, епископ заступался за изменников, которые связались с местными браконьерами и торговали имуществом ордена». «Эти события меня нисколько не касаются». Фаррелл поднял руку, останавливая Десою. «Я просто отвечаю на ваш вопрос. Могу я продолжать?» Десоя подавил гнев, к которому примешивались печаль по Реттигу и обычная после воскрешения сумятица в мыслях. «Капитан Ву, которая уже успела выслушать жалобы епископа Меландриана и местных чиновников, решила, что разумнее всего будет переправить вас на Пассом». «Значит, воскрешение прервали во второй раз?» — спросил Десоя. «Нет». В голосе Фаррелла не было и намека на раздражение. «Когда было принято решение переправить вас на Пассом, процесс воскрешения еще не успел начаться». Десоя посмотрел на свои руки. Они дрожали. Перед мысленным взором капитана появилась каютка Рафаила с четырьмя трупами в реаниматорах. Прыжок к Хеврону, возвращение к Безбрежному морю, дорога на Пассом. Десоя вскинул голову. «Сколько времени мы были мертвы, святой отец?» 32 дня. Десоя чуть было не вскочил, но кое-как совладал с собой и произнес, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Если капитан Ву решила переправить нас на Пассом до того, как началось повторное воскрешение, и если мы так и не успели воскреснуть на орбите Хеврона, На все должно было уйти не более 72 часов. Допустим, 3 дня мы провели здесь. Но откуда взялись остальные 26? Фаррелл провел пальцами вдоль аккуратной стрелки на брюках. Задержка связана с тем, что расследование началось еще на Безбрежном море. Кроме того, следовало разобраться с жалобами, подобающим образом похоронить стрелка Реттига и так далее. Рафаил вернулся на пасом вместе с Михаилом. Фаррелл неожиданно встал. Десоя последовал его примеру. «Капитан, кардинал Лурдзамийский просил передать вам свои поздравления и пожелать скорейшего восстановления сил, да будет на то воля Господня. Завтра утром, в 7 часов, в приемной священной конгрегации доктрины веры состоится ваша встреча с монсеньором Лукасом Одди и другими членами конгрегации». Ошеломленному Десое не оставалось ничего другого, как щелкнуть каблуками и почтительно наклонить голову. Он был иезуитом и офицером космофлота, а потому научился не оспаривать приказы. Отец Фаррелл попрощался и удалился. Десоя несколько минут не мог прийти в себя. Естественно, простого священника, тем паче офицера космофлота, никто и никогда не посвящал в таинство ватиканской политики. Но даже провинциалу была известна церковная иерархия Ватикана. Ниже папы в этой иерархии располагались администраторы, римская курия и так называемые священные конгрегации. Десоя знал, что курия представляет собой достаточно громоздкую и весьма сложную структуру, современную форму которой придал еще в 1588 году от Рождества Христова Сикст V. В состав курии входил государственный секретариат, которым управлял кардинал Лурдзамийский, исполнявший обязанности премьер-министра. Официальное название его должности, кардинал-секретарь, сбивало с толку непосвященных. Секретариат являлся центральным звеном образования, которое частенько именовали «старой курией», и на которое папы опирались с XVI века. Имелась также и новая курия, объединявшая первоначально 16 подразделений и основанная Вторым Ватиканским собором, в просторечии Вторым Ватиканом, завершившимся в 1965 году нашей эры. На протяжении 260 лет правления папы Юлия количество подразделений увеличилось с 16 до 31. Однако Десою вызывали не в курию, а в одно из наиболее самостоятельных и влиятельных подразделений, а именно в священную конгрегацию доктрины веры. За минувшие 2 столетия конгрегация приобрела, точнее вернула, громадное влияние. Папа Юлий вновь стал префектом конгрегации, что и привело к возрождению организации. На протяжении 20 столетий, предшествовавших избранию папы Юлия, конгрегация, известная с 1908 по 1964 год как священная канцелярия, постепенно утрачивала могущество и в конце концов превратилась в едва ли не рудиментарный орган. Однако при Юлии власть священной канцелярии вновь окрепла и распространилась на территорию в 500 световых лет — и на временной промежуток в 3 тысячелетия. Десоя вернулся в свою комнату и оперся на кресло. Мысли путались. Он понимал, что до завтрашнего утра ему не позволят повидаться с Григориусом и Ки. Вполне возможно, он никогда их больше не увидит. Интересно, что все это означает? Капитан попытался мысленно проследить дорожку, которая привела его к подобному исходу, но быстро запутался в хитросплетениях ватиканской политики и церковных интригах. Для недавно воскрешенного сознания такая нагрузка была непосильной. Достоверно Десоя знал одно. Священная конгрегация доктрины веры, ранее известная как Священная канцелярия, до того на протяжении многих столетий именовалась Священной Вселенской Инквизицией. При папе Юлии XIV инквизиция стала действительно вселенской, и вновь начала внушать страх. И завтра ему предстояло явиться на заседание, не имея ни представления о том, какие против него выдвинуты обвинения, ни возможности обратиться за помощью. В комнату вошел отец Баджо, на круглом, как у Херувима, лице которого играла улыбка. «Тебе понравился отец Фаррелл, сын мой? Вы хорошо поговорили?» «Хорошо», — подтвердил де Соя. «Просто замечательно». «Отлично», — проговорил Баджо. «По-моему, пора выпить бульон, помолиться на сон грядущий и спать. Что бы ни случилось завтра, мы должны отдохнуть, верно?»